Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 553. Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Второе послание Петра. Вторая глава, 9 стих. Благочестивые подвергаются искушениям и испытаниям. Не может быть истинной веры, которая не подвергалась бы испытаниям. Однако верующих Бог избавляет от искушений, притом не благодаря каким-то случайностям или вспомогательным органам. Он избавляет их лично сам. Это его личное дело – избавлять уповающих на него. Бог любит благочестивых и богобоязненных. Он точно знает, где они находятся и как они живут. Порою путь их на земле представляется лабиринтом. Они иногда не могут представить себе, как избежать угрожающих их опасностей. Но чего они не знают, то знает Господь их. Он знает, кого ему следует избавлять, когда избавлять и как избавлять. Он спасает их таким образом, чтобы это было целительнее и спасительное для его детей. Одновременно, чтобы это было, возможно, позорнее для искусителя и славно для него самого. Как спасать нас? Когда спасать нас? Предоставим это дело нашему Господу и будем довольны тем, можем радоваться, что Он проводит избранных Своих тем или иным путем через опасности, страдания и искушения этой бедной земной жизни, чтобы затем посадить их одесную в славе Своей. Сегодня совсем не мое дело заглядывать в тайны моего Спасителя, но мое дело терпеливо ожидать положенного им времени. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю».